13. Европейские города. Эпоха Возрождения. Роль городов в Западной Европе последовательно возрастала. Первоначально города возникали на землях крупных феодалов и уплачивали в их пользу различные налоги. В X-XIII веках развернулось коммунальное движение или коммунальная революция, целью которой было получение городами полной независимости. Способы борьбы были разными, вплоть до вооруженных восстаний. Но часто использовался выкуп у сеньоров повинности и прав и муниципальной независимости в целом. Полную независимость обрели итальянские города Венеция, Генуя, Пиза, Флоренция, Милан, Болонья и другие, ставшие независимыми городами-республиками. В городах развивались ремесла, торговля, рыночные отношения, появились первые мануфактуры, университеты. Во Флоренции и других богатых городах Италии начался Ренессанс или Возрождение. В развитии Ренессанса выделяют проторенессанс, предвозрождение, охватывающий XIII век или 200-е годы Дученто, и XIV век, 300-е Треченто, раннее возрождение 15 век Кватраченто, высокое возрождение с 80-х годов 15 века до 30-х годов 16 века Чинквиченто, позднее до конца 16 века. Эксплуатация наемного труда была важным источником обогащения флорентийских дельцов. Богатые люди гордились своими успехами, проникались пониманием своей значимости, стремились украсить свою жизнь и увековечить свое имя. Они могли создать условия для творческих людей. Во Флоренции создавали свои шедевры Данте, Петрарка, Боккаччо, Джотто, Донателло, Леонардо да Винчи, Микеланджело и другие.